Когда проходили мимо дома, где жили семейные, кто-то сказал: «Зайдем, ребята, ко мне, вспрыснем возвращение к жизни». Начальники партии и Феникс с Салаховым заполнили комнатку. Толпа забила коридор, по рукам пошел спирт, блюдо с закуской, и уже стал раздаваться смех. Салахов рассказывал, что он имел с собой нелегальную малокалиберную винтовку. Укороченная на бандитский манер, она держалась под курткой. Патронов была неполная пачка, и они кормились куропатками. Потом патроны кончились. После перешли в следующий дом, и там Феникс рассказал то, что не рассказал Салахов. Кончилось тем, что Феникс сел на включенную электроплитку, и это заметили только тогда, когда дым от горящих ватных штанов заполнил всю комнату. Так в раскатистом хохоте здоровых и подвыпивших людей закончилась история гибели и спасения Феникса и Салахова. И лишь поздней ночью, когда уже расходились и шли в 25-й барак, кто-то сказал в темноту: «Эта весна плохая, ребята. Вот увидите, территория в эту весну свое заберет. Сашка-цыган вынырнул, Феникс вынырнул. Значит, будет кто-либо другой». Фразу запомнили. 30-е. О том, что Рабыкин собирается быть на защите отчетов, Чинков не знал. В день защиты Рабыкин с утра появился в управлении. Его сопровождала свита из экономистов, плановиков и начальников отделов Центрального управления. Отменять или переносить защиту на другой день было бессмысленно и опасно. Посему Чинков передал гостей начальнику управления Фурдецкому и тотчас вызвал к себе Гаврюкова и Голубенчика. Гаврюков через минуту вылетел из кабинета Чинкова и бегом кинулся к рации. Голубенчик вышел не спеша, спустился в свою комнатушку, и через мгновение из кабинета его дробью сыпанули снабженцы. Сам Голубенчик, выйдя на центральную улицу поселка, остановил какой-то газик, втиснул двухметровое тело в кабину и махнул дланью в сторону аэропорта. Пока Фурдецкий показывал гостям строительство, два двухэтажных дома из архангельского сборного леса, в кабинете его снабженцы, скинув кожаное пальто, со сноровкой бывалых официантов накрыли роскошный даже для Северстроя стол. Защита началась ровно в 12, как и было намечено. Гости заняли ближний к столу Чинкова ряд стульев. Было заметно, что кое-кто по командировочному обычаю хлебнул коньячку. Первым защищался Жора Опрятин. Его партия по проекту была сугубо съемочной, и никто не знал, что Жора Опрятин еще бил и шурфы. Все сошло гладко, лишь один раз Рабыкин задал вопрос: «Как вы расцениваете перспективы золотоносности?» «Никак», — сказал Жора и в упор посмотрел на Чинкова. «Хороший ответ», — вздохнул Рабыкин. Семен Капков быстро изложил суть рекогносцировки, но, перейдя к месторождению Киновари, стал заикаться и даже рассказал, как выглядит месторождение в вечернем августовском освещении. «Ближе к делу», — сказал кто-то из приближенных Рабыкина. Капков остановился и долго смотрел на сказавшего. «Я вам разве анекдоты рассказываю?» — спросил он. Положение спас Саня Седлов. Он вышел и вернулся с охапкой образцов в Киновари. Киноварь пошла по рукам. Рабыкин осмотрел всех сидящих в кабинете и многозначительно глянул на Генриха Фурдецкого. Впрочем, Капкова в городе хорошо знали. Вопросы пошли как положено. Не встречались ли признаки самородной ртути? Как глубоко может залегать продуктивная зона, величина эрозионного среза?